Понемногу Том стал вполне равнодушен ко всем пыткам. Это равнодушие вселило в сердце старухи тревогу. Необходимо было во что бы то ни стало вывести Тома из такого бесчувствия. Как раз в это время она впервые услыхала о новом лекарстве, болеутолителе, и тотчас же выписала это лекарство в огромном количестве. Отведала его и обрадовалась. То был настоящий огонь в жидком виде. Она бросила водолечение, отказалась от всяких лекарств и возложила все надежды на новое снадобье. Она дала Тому выпить полную чайную ложку и с замиранием сердца стала ждать результатов. Тревога ее моментально прошла, и душа успокоилась, ибо равнодушие Тома, несомненно, в одну секунду исчезло. Если бы она посадила его на горячие угли, он не мог бы стать более оживленным и пылким. Том почувствовал, что пора на самом деле проснуться от спячки. Такая жизнь вполне соответствовала его горестному настроению, но в ней было слишком много разнообразия и слишком мало пищи для души. Он стал придумывать всевозможные способы избавиться от этого бедствия и, наконец, напал на мысль притвориться, будто болеутолитель пришелся ему по вкусу. Он стал так часто просить новую порцию снадобья, что тетке это надоело, и она сказала, чтобы он сам принимал его, когда вздумается, а ее оставил в покое. Будь это Сид, к ее радости не примешивалось бы никакой тревоги. Но так как дело касалось Тома, она стала потихоньку наблюдать за бутылкой. Лекарство действительно становилось все меньше, но ей и в голову не приходило, что Том лечит не себя, а щель в полу гостиной. Однажды, когда он лечил таким образом щель, к нему подошел теткин рыжий кот, замурлыкал и, жадно поглядывая на чайную ложку, попросил, чтобы ему дали попробовать. «Ой, Питер, не проси, если тебе не хочется». Питер дал понять, что ему хочется. «Смотри, не ошибись, пожалеешь». Питер выразил уверенность, что ошибки здесь нет никакой. «Но если ты просишь, я дам. Я не жадный. Но только смотри, не понравится, пеняй на себя». Питер согласился на эти условия. Том раскрыл ему рот и влил туда ложку болеутолителя. Питер подскочил вверх на 2 ярда, затем издал воинственный клич и заметался кругами по комнате, налетая на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимая страшный кавардак. Затем он встал на задние лапы и заплясал на полу в припадке безумной радости, закинув голову и вопя на весь дом о своем безмятежном блаженстве. Затем он опять заметался по комнате, неся на своем пути разрушение и хаос. Тетя Полли вошла как раз в ту минуту, когда он, перекувырнувшись несколько раз в воздухе, исполнил свой заключительный номер, крикнул во все горло «Ура!» и выскочил в окно, увлекая за собой остальные горшки. Старая леди окаменела от изумления, оглядывая комнату поверх очков, а Том катался по полу, изнемогая от смеха. «Что такое с нашим котом?» «Не знаю, тетя», — едва мог пролепетать Том. «В жизни своей не видала подобных чудес. Чего это он так ошалел?» «Право же, не знаю, тетя Полли. Кошки всегда кувыркаются, когда у них какая-нибудь радость». «Неужели?»